Бунин Алданову, 17 июля 1949 года. На кладбище в московском Новодевичьем монастыре был возле собора в кустах сирени памятник кому-то безымянный, с удивительной надписью «Мраморная колонна». На ней мраморная урна, на урне всего два слова «Был человек». Вот, дорогой мой, что мне хочется написать нечто о себе с таким заглавием. Да верно, не даст Бог. Не хватит уже сил. Алданов Бунину, 23 июля 1949 года. Надгробная надпись «Был человек» очень сильна и волнует. Умоляю вас, напишите и не коротенький рассказ. Верно, уже пишете, правда? Алданов Бунину, 3 августа 1949 года. У меня мысли о смерти постоянные. С 50 лет у Державина есть стихи и глуповатые, и очаровательные. И смерть, как гостью ожидает, крутя задумавшись усы. Все-таки главное сводится к тому, что радостей жизни становится все меньше. Это так. Ну что ж, надо себе доставлять те, которые еще остаются. И чуть выше повторяет главную свою мысль. Вы должны писать.